февралю ребра зажили почти окончательно. Во всяком случае, врач только качал головой и говорил, мол, Серегин, вам бы раньше заняться собой, не пришлось бы прибегать к такой экстремальной хирургии. Так или иначе, но дышать и впрямь стало легче, в боку не соднило постоянно, а еще можно было выпрямиться во весь рост и поднять обе руки над головой. Хоть лампочку вкрутить он теперь был в состоянии. Чтоб ее! Оказалось, что он еще выше Ларисы, чем был прежде, скособоченным. Она на фоне Алексея вовсе терялась, казалась девочкой-подростком рядом со здоровенным дяденькой. И пускай тот дяденька в бодибилдеры не годился, а был даже слишком худ для своего сложения. Их иногда провожали недоуменными, а то и возмущенными взглядами. Ларису это неизменно смешило, а его раздражало. Они даже чуть не поругались как-то по этому поводу. «Знаешь, я думала, такое можно только в интернет-жалобах прочитать», — весело сказала как-то Лариса, разгружая покупки. «Что именно?» «А ты не слышал? В супермаркете на соседней кассе стояли три девицы. Ну, как в кино, голландки, во голландки! В смысле, рослые и фигуристые. Пялились-пялились на нас, потом одна и выдала. Мол, почему бы лилипуткам не поискать свой размерчик? А то как рослый мужик, так при нем непременно дюймовочка. А нам где высоких взять?» Лариса искренне засмеялась, раскладывая припасы по полочкам холодильника. «И это при том, что и я нормального среднего роста, и они не вот уж прям баскетболистки. Просто мы с тобой на контрасте так смотримся. Серый». «А, ты чего раскис?» «Я не молоко, чтобы киснуть». Алексей уставился в сторону. «Ларис, а ты не думала, что правда так подумают? О чем? Ну, что мы...» «Пусть думают», — отмахнулась она из недр холодильника. «Мне не жалко. Они мне кто? Браты и сваты, что ли? Это у родителей, да тамошние родни. Знаешь, ой, да что соседи подумают, да что люди скажут. Пф, серый, что умолк?» «Ларис, у тебя парень есть?» Выговорил он быстро, боясь, что не совладает с голосом. «Был. А что?» «Я имею в виду сейчас». «Нет. А в чем дело-то?» «Почему?» — спросил Алексей. «Не хочу», — пожала она плечами. «Да и все равно никого путного не подворачивается. Вот майор Васильев разве что, но он женатый, с двумя детьми. Это не мой вариант. Если ты насчет мест для встречи, вот об этом не думай даже переживать. Я к себе никого никогда не водила. Это только мое логово». «А я как же?» «Ты — другое дело». Лариса присела на край стола и сунулась носом к его носу. «Совсем другое дело, серый. Не проси объяснить. Ты скажешь, ты чужой мне и почти незнакомец. Но я и лучшую подругу не пустила бы пожить. Максимум на недельку-другую. Выбрось из головы эти глупости». Ее глаза пылали напротив, и он первым отвел взгляд. «Расскажи лучше, что там с поиском твоей родни?» Уже будничным тоном произнесла Лариса и взялась кромсать салат. «Отца так и не нашли», — неохотно ответил Алексей. «Мать в доме инвалидов, под Пензой почему-то. Спилась, бомжевала, потом обморожение, гангрена. Словом, ей ампутировали обе ноги и...» «Не поедешь?» Он молчал. Лариса отложила нож, подошла и взяла его за виски, развернув лицом к себе. «Серый», — сказала она. «Ох, серый, не скули. Сейчас ты все равно никуда поехать не можешь. Я тебя просто не отпущу. Если она дотянет до весны, тогда отвезу тебя туда сама. Но «Не надо, Лариса!» Сдавленно попросил он, чувствуя, как она гладит его колючий стриженный затылок. «Не надо ничего говорить. Она меня оставила. Думала, так будет лучше, а я... Мне что делать? Мне на себя едва хватает, если бы не ты. Но она все же мать, да?» Он кивнул. В глубине памяти сохранилось еще кое-что. Старший брат показывает ему машинку, дает фломастер и подговаривает нарисовать какую-то загогулину на стене, за которую влетело им обоим. Невкусная каша и случайные карамельки, и чьи-то слезы. И вдруг, вместо привычной тесной комнатки, просторная, на несколько человек, и чужие люди вокруг. Потом, когда он уже немного подрос и понял, в чем дело, то старался не смотреть в лицо женщины, которая изредка появлялась в его жизни, именно чтобы не запомнить и не узнать, если вдруг встретит на улице. «Серый, почему же тебя никто не взял?» — негромко спросила Лариса. «Раз ты служил, то был здоров. Как, в общем, здоров. Ты абсолютно вменяем, ты далеко не дурак. А что образование подкачало, это ерунда. Так почему?» «Пытались как-то, но...» Он помолчал. «Честно говоря, меня и воспитатели боялись. Я чуть что кусаться начинал, и прибольно. Дрался опять же. Меня наказывали, конечно, но в меру. Я просил прощения, вовсе уж до крайности не доводил. Выжидал и начинал заново. Думал, так меня чужим не отдадут. Зачем им такой звереныш? А мама заберет обратно рано или поздно. Лариса, не надо об этом». «Прости, пожалуйста». Она снова ерошила его загривок. «Иногда нужно сказать даже о какой-то чепухе, а у тебя не чепуха. Но, Серый, мы не можем сейчас ехать под Пензу. Мой драндулет не вытянет. Да я и не ездила никогда в такую даль, а поезда ты не перенесешь». «А я даже не знаю, чего больше хочу. Приехать, взглянуть на то, во что она превратилась, и спросить, почему так со мной поступила. Взаправду, не из пустых оправданий. Хотя она меня вряд ли узнает. Или же приехать на похороны, а лучше вовсе на могилу, чтобы не увидеть ее такой», — выговорил Алексей сквозь зубы. «Ларис, пусти. Я сейчас выть начну, ну, пусти же ты меня!» Конечно, он не выл, просто вздрагивал молча. Так было больно внутри. И если бы не Ларисины руки, запросто разбил бы себе голову об угол стола, чтобы заглушить боль, душевную, телесной. «Рано еще!» — непонятно сказала она, когда его отпустила судорога. «Идем!» «Серый, тебе надо лечь. Идем». Кошки увязались следом, тут же запрыгнули к нему на диван, мешая снимать джинсы. Он вовсе позабыл, что в присутствии Ларисы свои шрамы старается не демонстрировать. Окутали, казалось, целым пушистым облаком. Только боль в груди не исчезла. А плакать он разучился давным-давно. «Баю, баюшки, баю, не ложись на краю». Донеслось вдруг издалека, и Алексей понял, что проваливается в никуда, но не стал сопротивляться. Там было так тихо и спокойно.